Глава 18. В башне я пока не собираюсь, а потому из императорского лимузина выхожу едва не на окраине столицы. Еще на экскурсии по школе Назарова успел списаться стаж. Должен же я расслабиться после такого насыщенного дня. Да и обещал давно девушке. Перекусываю в первой попавшейся кафешке, чтобы не терять время на жратву на, наконец-то, состоявшемся свидании. Покупаю торт и цветы. В вечерней столице с этим проблемы нет. И еду на такси, по дороге лениво размышляя, что на личную жизнь совершенно нет времени, и с этим надо что-то делать. Кстати, тот факт, что Таш, владелица известнейшего аукционного дома, залипла на меня, ровесника своего двоюродного брата, слегка напрягает. Вот с горничной Хатуровых все было просто и понятно. А сестрице Бородина, красотке и состоявшейся бизнес-леди, вряд ли нужен от меня только секс. Пусть и отличный. Хочется верить, что ее внезапное чувство объясняется банальным желанием выйти замуж за аристократа из древнего рода. Но, пожалуй, это было бы слишком просто. Эх, то ли дело ее высочество Анастасия. Прямо и четко. Мы можем быть друг другу полезны. К тому же в ее свете уже есть мои сокурсники. И это вполне нормальный политический ход. Принцесса собирает вокруг себя крутых ровесников-аристократов из семей, приближенных к императорскому двору. Ну и шерсть Химеринга свою роль сыграла. А вот Таш... С этими мыслями я захожу во двор ее элитной высотки, пересекая темный сквер и резко торможу за секунду до того, как прямо передо мной взрывается фаербол. Сторожевая сеть падает передо мной мгновенно. Но и фаербол оказывается не один. Огненные шары сыплются ливнем, и именно сверху. Поднимаю сеть над собой, как зонт, и озираюсь в поисках противника, который почему-то не меняет направление своих ударов. Меня начинает тошнить. Отпрыгиваю в сторону и с удивлением вижу, что фаерболы и не думают мчаться за мной. Бьют в зонтик. И пропадают так же внезапно, как появились. А на меня несется огненная стена. Поворачиваю сеть и снова отпрыгиваю от нее. С немалым удивлением наблюдаю, как гулко ревущее пламя бьет об мою сетку, будто не замечая ее источника. Что за хрень? Кто-то решил пошутить со мной? Пошвыряться огненными плетениями? Но зачем так тратиться ради шутки? Этой стеной огня можно выжечь едва ли не десяток разломных монстров. Пламя исчезает. Теперь меня окружают ползущие огненные змеи. Неторопливо так. Отзываю сеть, цепляясь удавкой из тьмы за ветку ближайшего дерева и выпрыгиваю из окружения. Змеи продолжают ползти, встречаются на месте, где я только что стоял, и скручиваются в столб огня. Столб поднимается метров на 5, после чего опадает, оставляя от себя только кучу быстро гаснущих искр. В этом мире слишком мало эфира, чтобы вот так тупо его тратить. А значит, это работают артефакты. Одноразовые артефакты. Однако нормальный одаренный сейчас потратился бы полностью, защищаясь от них. И расчет того, кто активировал артефакты, именно на это. Что я выложусь до капли, борясь с огнем. Мало того, этот ублюдок знает, что у меня темный эфир, который очень не любит огненное плетение. А показывать непонятно кому плетение графа Хатурова, призванное укротить именно огонь, это надо быть идиотом. Поэтому просто оборачиваю себя иллюзией невидимости. Напитываю черную пленку вокруг тела тьмой и, бесшумно переместившись метров на 10 в сторону, прижимаясь спиной к дереву. Долго я в таком виде не продержусь, но долго мне и не нужно. Несколько минут, и на опустевшую арену выбегают пятеро. Неодаренные, обычные люди. Охренеть не встать. Они озираются, не понимая, куда это я подевался. Начинают материться. Но у меня нет ни времени, ни желания их слушать. Быстро и аккуратно укладываю удавкой всех пятерых. Четверых приходится слегка придушить, чтобы вырубились. Над пятым вырастает иллюзорный химеринг, раскрывает змеиную пасть, роняет с клыков слюну. Мужик хрипит, потому что визжать ему не позволяет моя удавка. Подхожу вплотную и наступаю в лужу. Обоссался, козел! «Ну что, сука?» — злобно шипит нависший над ним химеринг. Ну, то есть мужик думает, что химеринг. Чего же еще подумать, когда над тобой такая тварь? Кто тебя послал? Мужик уже сипит. Как бы конь не двинул со страху. Убираю иллюзию, ослабляю давку и ставлю ногу ему на грудь. Спрашиваю уже нормальным голосом. «Кто послал? Говори или...» Показательно сдавливаю ему шею и снова отпускаю. «Давай, убей меня, поганая Ариста!» Неожиданно внятно говорит мужик. «Лучше ты, чем твоя тварь!» Вот сейчас я не понял. Склоняясь над ним, вглядываюсь в лицо. Щуплый, небритый, лет 30. Да, перепуганный, обоссался. Но силы духа явно не утерял. Щерится, смотрит с вызовом. И продолжает. «Правду говорили братья. Это вы, сволочи, монстров на нас гоните. Вон как ты монстром сейчас управлял. А я, дебил, сомневался». Что за хрень он несет? «Жаль, тебя не смогу с собой забрать, вражина. Но ничего, придет наше время. Будет и у нас праздник». «Ты рехнулся, что ли, от страха?» Интересуюсь я. «Последний раз повторяю. Кто вас послал?» «Тот, кто хочет нас освободить». «От чего освободить-то?» «От вашей власти, поганые аристократы». «А как зовут нашего освободителя?» Интересуюсь. «Колдуном зовут. А настоящее имя его тебе знать ни к чему. И он единственный из Ариста, кто говорит правду и относится к нам как к равным». «К вам это к кому?» «К простым людям, которых вы, собаки одаренные, держите в страхе своими разломами». «Полный бред, но, в общем-то, логичный». «Души меня, сычонок высокородный!» С упоением разоряется мужик. «За правое дело помру. Но скоро же и сам ты кровью умоешься. И все вы кровью умоетесь, и император ваш кровью умоется». «Опа! Похоже, кукуха у мужика протекла окончательно». «Чего я буду об тебя руки пачкать?» Я щелкаю пальцами, делая вид, что подзываю кого-то. «Сейчас тебя мой монстр исхавает по кусочкам». Почему-то вспоминается та пещера, в которой меня судили башки. И слова Шанкры. «Я хочу его расчленить. Мы начнем с пальцев его ног. Дойдем до головы и закончим пальцами рук». «Начнет с пальцев ног», — говорю я вкрадчиво. «Дойдет до яиц. Ну и дальше. А уж я позабочусь, чтобы все это время ты оставался жив». Жестоко, но действенно. Мужик мигом меняется в лице и без всякого пафоса жалобно просит. «Не надо. Убей сам. Не надо монстра. Я же заражусь, и я не хочу». «Чем заразишься-то?» «Тоже монстром стану». «А, прикольно». «Не надо, прошу. Князь», — добавляет он. Это обращение дается ему с трудом. А я понимаю, что ловили именно меня. Так-то на лбу Никиты Каменского не написано «князь». Значит, знали, на кого нападают, и не побоялись. «Тогда говори, кто такие, кто послал?» «И при чем тут, мать твою, император?» «Но это не спрашиваю. Интеллектом мужик не блещет. А значит, выдаст мне очередную фанатичную чушь». Для убедительности возвращаю иллюзорного Химеринга и быстро выясняю, эти пятеро из организации «Братство свободных». Во главе братства стоит одаренный по прозвищу Колдун. И, по словам мужика, он единственный в этом мире маг, который хочет избавить себя от дара, а обычных людей от поганых Ариста. Эти Ариста так его ненавидят, что колдуну приходится скрываться и даже маску носить. Вот так вот, да. Причем настоящее имя этого самого колдуна мужик не знает. Не то чтобы в моем мире таких организаций не существовало. Всегда найдется умник, собирающий вокруг себя толпу под тем или иным лозунгом. Ну, типа «Долой царя! Смерть розовым единорогам! Свободное братство!» Иногда это просто сектанты, иногда фанатики. И очень часто натуральные террористы. А деятельность таких организаций порой заканчивается печально. Сменой королевской династии, например, или эпидемией мерзкой болезни. Однако главарь местных братьев Свободы, или как их там, обладает не только практическим умом, но и богатым воображением. По его легенде, одаренные этого мира вовсе не сражаются с монстрами разлома. Все наоборот. Они открывают разломы и выпускают монстров, чтобы держать в страхе обычных людей, которые иначе были бы свободными и не платили налоги государству. А значит, мочить надо таких гадов и страну спасать. А учитывая, что вместе с одаренными гадами должен умыться кровью и сам император, есть реальный шанс, что в империи готовится государственный переворот. И понятно, что вот такие фанатики всего лишь мясо, к которым управляют те, кто хочет власти. Слушая идейный бред в стиле «все аристократы, суки, лживые и позорные», я даже слегка напрягаюсь. Особенно из-за маски, которую всегда носит их главарь. «Погоди-ка», — прерываю мужика на особо пикантном моменте. «Так этот ваш колдун точно и от своего дара хочет избавиться?» «Да, да. Когда мы победим, он всю свою магию добровольно выпустит в разлом, и тогда все монстры разом издохнут. Но сначала издохните вы!» — заявляет этот фанатик и тут же, сбавив тон, добавляет. «Князь!» «О как! Однако во всем этом есть что-то знакомое. И, порывшись в памяти Никиты Каменского, я быстро извлекаю нужную инфу. Несколько лет назад какие-то террористы, называвшие себя братьями, действительно покушались на императора Александра III. Причем посадили только одного, того, кто бомбу киданул. А вот организаторов покушения поймать не удалось, хотя менталисты извлекли из сознания бомбиста имена и адреса. Но все пойманные братья оказались мелкими сошками. И выйти на настоящих организаторов покушения не удалось. Ну ладно. Однако где император и где я? Что террористам может быть нужно от меня? Что вам приказали сегодня? «Колдун все равно найдет тебя и убьет, поганый Ариста», — сообщает фанатик. «У тебя внутри сидит тьма, и колдуну это известно». Я ухмыляюсь. «Но надо же, как угадал». «Точно, сидит внутри у меня тьма. Однако мне нужен четкий ответ на мой вопрос». Иллюзорный химеринг скалится на фанатика и клацает клыками, будто примериваясь, что откусить. «А мы должны были только вас поймать, господин», — чистит фанатик, пытаясь отползти. «Велено было артефактами запускать по очереди, чтобы вы дар свой поганый потратили и выдохлись, и вот тогда связать и отвезти, куда велено, князь». «Логично. И да, действенно. Будь на моем месте 18-летний курсантик, сражался бы до победного конца. Своего конца. Потому что, обшарив карманы братьев, я нахожу еще 12 артефактов огня. И практически уверен, что все они добыты со склада одной из военных частей, занимающихся закрытием разломов. Одинаковое исполнение, полная зарядка, только техники разные. Куда было велено меня вести? Адрес фанатик говорит только после того, как иллюзорный химеринг показательно касается клыком его носа. Подмосковный городок, улица, дом, квартира. Я даже слегка обижаюсь. Не бункер, не поместье какое. Мелковато будет. Впрочем, сегодня я туда добраться не успею, а уже завтра этот адрес поменяется. Стоп. А ведь я никому не говорил, что собираюсь к Таш. Не сама же Таш отдает приказы этим свободным братцам. А с чего вы меня именно тут поджидали? Смартфон, князь. Что смартфон? «У вас шпион на смартфоне стоит. Скидывает нам разговоры, смс-ки, геолокации отслеживают. На все никак мы не могли место подобрать. А тут вы один. Адреса известны, где вы можете быть. И бабы ваши в том числе. Мы следили. А вы все никак по этим адресам. А сегодня вот вы сюда и один». «Ясно. Однако что мне делать с этими кадрами? Не отпускать же?» «Смартфон дай». «А? Смартфон свой дай, братан ты мой сводный», — повторяю нетерпеливо. «Меня, между прочим, девушка ждет». Фанатик, косясь на химеринга, судорожно роется в карманах, протягивает мне трубу. С ухмылкой набираю номер полиции. «Доброго вечера», — говорю вальяжно. «Нападение на аристократа, попытка похищения. Преступники, члены сообщества Братства Свободных. Полагаю, расскажут много интересного». «Да-да. Я уже все за вас сделал, господа. Будьте любезны забрать подонков с места преступления». «Нет, простите, сохраню инкогнито. Мне некогда заниматься подписыванием протоколов». Называя ошеломленному дежурному адрес, сую смартфон фанатику под рубашку. «Если свалите отсюда, найду и скормлю монстру. Он у меня голодный. Понял, братан? И станешь ты тоже монстром, как и положено. Так что сиди тут и жди полицию». «Нет. Да, да, князь». «Имя мое знаешь?» «Да, князь». Но не то, чтобы я от кого-то скрывался в этом мире. Всегда готов к приятной беседе. На моих условиях. Однако тратить время на свидетельские показания мне действительно некогда. «Назовешь мое имя полиции — конец тебе. И подельникам скажи, они вон заворочились уже. Ну пока, братан. Лучше тебе со мной больше не встречаться». «Да, князь», — пищит он с явным облегчением. Уже около подъезда Таш до меня доходит, что тортик и цветы остались в сквере. И вряд ли в пригодном виде. Сиськи-то. С тихим матом выруливаю обратно на проспект за новыми ингредиентами для свидания и слышу полицейскую сирену. Надеюсь, сделал стражам закона хороший подарок. А они его передарят тайной канцелярии. Пару часов позже я лежу в огромной кровати, машинально поглаживая спину ее хозяйки. Владелица аукционного дома «Лотос» сладко спит, уткнувшись носом мне в подмышку. Чего бы там она от меня не хотела, вдобавок ко мне самому, этой ночи она хотела точно, как, впрочем, и первой нашей ночи. А вот чего хочет тот, кто послал своих террористов для того, чтобы опустошить меня и связать? Как его там, колдун? Человек в маске. И я практически уверен, что знаю, чем он занимается, кроме подготовки к государственному перевороту. Это владелец того бункера, откуда я вытащил Матвея Соболева. Гадалкам не ходи. Человек, который уже знает, чего от меня можно ожидать. Не знаю уж, сбегал ли кто раньше из его камер, но самого хозяина точно с собой не прихватывал. Я бы на его месте тоже захотел отомстить. Однако поймать меня он хотел и раньше, до того, как я развлекся в его бункере. От следователя Карамзина я узнал, что настоящий хозяин территории, на которой находится бункер, обедневший аристократ, давным-давно сдает ее в аренду. И, судя по всему, подставному лицу. Хотя тот, кто устроил там лабораторию своего лица, видимо, не показывает даже собственным охранникам. В моем мире со внешностью было все же попроще. Или посложнее, это с какой стороны смотреть. Накладывать личину там умел примерно каждый десятый маг. От примитивной, чисто форму носа поменять, и недолгой, до серьезной, вплоть до перемены пола, и долговечной. В зависимости от нужды и силы дара. Здесь же о личинах и мечтать не приходится. Дешевле и проще воспользоваться гримом. Однако владелец бункера носит неснимаемую маску, под которой может оказаться кто угодно, тот же граф Хатуров, к примеру. И да, я параноик. Но самое интересное в этой истории другое. Ради того, чтобы сделать еще одного измененного, совсем не обязательно похищать именно меня. Больше того, похищать именно меня стало опасным. Даже вон Назаров решил поговорить со мной лично и по-хорошему. Я уже не тот юный князь, что был заперт в поместье опекуна. Я курсант императорского училища, однокурсник парочки княжат, любовник владелицы крутого аукционного дома, наконец. Чуть не забыл. И с сегодняшнего дня лучший друг великой княжны Анастасии. Наверное, ржу я слишком громко, потому что Таш под боком ворочается и сонно спрашивает. «Ник, уже утро?» «Для тебя, да?» «Для меня?» «Ага. И я приготовил тебе завтрак». «Какой там завтрак?» «Вот этот», — демонстрирую я, положив ее руку на нужное место. Таш ворочается интенсивнее и оценивает. «Ненасытный монстр». Пришлось на некоторое время забыть о своих проблемах. И не то, чтобы я об этом пожалел. Вернувшись под утро в башню, я решаю вопрос с кормлением очень голодного и жутко несчастного кошака просто и изящно. Уговариваю Шанка залезть в рюкзак и беру его с нами в парк. Конечно, вентиляционные ходы в моих комнатах заделаны, а дверь крепко запирается, но мало ли что. Разыскивать божественную длань по всей башне перед отъездом в лагерь мне не улыбается. Да и заставлять себя ждать я не люблю. А едем мы впятером, всей командой, в шикарной спортивной тачке Сержа Палия. Точнее, всемером. Крайт свернулся клубком у меня на коленях. А Шанка я так из рюкзака и не выпустил. Но и сумку его не нашел. Черт знает, где он на этот раз заныкал свою священную вещь. И не рванет ли за ней из лагеря? Хотя это вряд ли. Едем мы практически не разговаривая. Всем печально возвращаться в лагерь, к ежедневной муштре, узким койкам и прочей казарме. Хотя лично я даже рад пару недель отдохнуть от своей насыщенной столичной жизни.